Глава 26. Чтобы встретиться с матерью и детьми и добраться от дома Фарреллов на Квин-стрит до Чарльстон-Плейс, я взяла велорикшу. Рискни идти на каблуках после изучения всех трех этажей викторианского особняка Фарреллов, мне пришлось бы ампутировать обе ноги. Мои ребра и спина были все в синяках, полученных от Вероники всякий раз, когда я говорила, что что-то в порядке. Она тыкала в меня пальцем, пока я к ее удовольствию не придумывала очередную идею обновления или ремонта. К тому времени, как я ушла от них, мой список насчитывал 10 страниц. Этого было достаточно, чтобы не выставлять дом на продажу как минимум еще год, если только Майкл не настоит на своем. Закрывая за мной входную дверь, он определенно был далеко не в восторге. И я сомневалась, что он согласится хотя бы с половиной моих предложений. Пока я сидела в тележке велорикши, мне в голову пришла блестящая мысль позвонить Софи и отправить ее к Веронике, предложить несколько структурных изменений вкупе со строгими предупреждениями. Как-никак она была профессором колледжа и неплохо умела запугивать и изматывать тех, кто не соглашался с ней относительно реставрации старых домов. Именно поэтому я выложила уйму денег на новую крышу и фундамент, а еще на обои с ручной росписью и отшлифованные вручную полы. А все потому, что я не могла спорить с Софи. Пусть она и одевалась, как трехлетний малыш, который сам подбирал себе одежду. У меня в сумке зазвонил телефон. Я мгновенно его вытащила. Рядом со знакомым номером не высветилось имя. Я была слишком оптимистична, полагая, что мне никогда не понадобится добавлять ее имя в свой список контактов. Проведя большим пальцем по экрану, я поднесла телефон к уху. «Привет, Сьюзи. Это Мелани. Не могу поверить, что говорю с вами. Вас сложно застать на месте». «Извините», — сказала я, имитируя скучающий тон, которым моя коллега Венди Уокс говорила с одним из бывших мужей. «Просто в этой суматохе недолго свихнуться». «Это точно». Сьюзи хихикнула, словно 12-летняя девочка. Собственно, она и выглядела так же. «Как я понимаю, у вас дома сейчас полный аншлаг. Съемочная группа, декораторы, студенты колледжа на заднем дворе. Как вы только со всем этим справляетесь?» «Это будет интервью о моей жизни. Потому что, если это так, я могу заранее сэкономить наше время и сказать вам, что мне это неинтересно». Она вновь захихикала, а я стиснула зубы. «О, я не сомневаюсь, что ваша повседневная жизнь чрезвычайно увлекательно, Мелани. Но я звоню по другому поводу. Вы знакомы с серией статей, которые я пишу в «Постенд-Курьер» о потерянных сокровищах прибрежного района? Они выходят в газете каждую неделю в воскресном выпуске». Я постеснялась признаться, что у меня было время только на то, чтобы вытаскивать из газеты вкладку о торговле недвижимостью, и что, несмотря на обещание самой себе, что и непременно прочту остальную часть газеты и стану более информированным членом общества, эта самая остальная часть обычно попадала в корзину непрочитанной. Джек обычно читал все от корки до корки, но я заметила, что в последнее время он был слишком увлечен разгадкой пазла и изучением архивных материалов, которые Ивонна присылала почти ежедневно. В общем, ему было не до газет. «Мне кажется, соседская собака утаскивает нашу воскресную газету, поэтому мы не получали ее уже несколько недель. Кстати, ее зовут Синди Лу, и она милейшая собачонка, но просто обожает сочные газеты». Я приготовилась услышать новый смешок, а когда его не последовало, я убрала телефон от уха, чтобы убедиться, что звонок не прервался. «Поймите, Мелани, журналисты и редакторы вкладывают в газету много труда. Мы все были бы признательны, хотя бы за малую талику уважения». «Извините, Сьюзи, я не имела в виду, что Синди Лу жует газету. Я подумала, что она, вероятно, берет ее почитать. Она очень умная собака. Не знаю, почему я это ляпнула. Наверное, потому что у меня болели ноги, а эта женщина раздражала меня». «Рада узнать, что у вас есть чувство юмора, Мелани. Рыбака считает, что вам оно, вероятно, понадобится». Я села прямо. «Что вы имеете в виду?» Я легко могла представить, как репортерша пожимает узкими плечами. «Спросите у вашей кузины. А теперь у вас найдется пару минут, чтобы ответить на несколько вопросов». Мы на черепашьей скорости ползли по Кинг-стрит. Из-за большого количества машин и не меньшего количества пешеходов, делающих предпраздничные покупки, движение было медленным. Смотря каких. «О потерянных сокровищах для моей серии статей». «Понятно. Я не уверена, что мне есть что добавить, если только вы не имеете в виду цистерну на заднем дворе. Там нашли много битой глиняной посуды, если вас это интересует. Я бы посоветовала спросить одну из работающих на раскопках аспиранток. Ее зовут Меган Блэк». «Меня интересует нечто, потерянное после революции. Нечто ценное, подаренное французским королем-патриотом, предположительно, для оплаты американских шпионов». Я мгновенно напряглась. «Нет, мы точно не нашли ничего ценного», — как можно спокойнее ответила я. «Тем не менее», — перебила меня она, «изучая информацию о пиратских кладах на побережье, вы только представьте себе, наткнулась в национальных архивах Барбадоса на историю о сокровище, подаренном в 1781 году маркизу де Лафайету, королем Франции. Вы, наверное, спросите, при чем тут Барбадос?» «Вообще-то нет. Послушайте, Сьюзи, я понятия не имею». Она продолжила, как будто и ничего не сказала. «Я изучила биографию джентльмена-пирата Сида Боннета, который родился на Барбадосе, но был повешен в Чарльстоне или Чарльстауне, как наш город назывался до революции. Вот почему я работала в Национальном архиве Барбадоса и случайно наткнулась на малоизвестную статью о пропавших без вести сокровищах, включая сокровища Черной Бороды, Боннета и...» Она выдержала театральную паузу. «Маркиза де Лафайета!» Она вновь умолкла, очевидно ожидая аплодисментов, и, не дождавшись их от меня, продолжила. «Как бы то ни было, в статье утверждалось, что маркизу было поручено доставить подарок французского короля некоему американцу, вербовавшему влиятельных граждан Чарльстона в качестве шпионов. Чем бы он ни был, этот подарок, скорее всего, имел небольшие размеры и был весьма ценным, поскольку в то время большинство влиятельных граждан Южной Каролины были богатыми землевладельцами. Быть уличенными в заговоре против британской короны означало верную смерть, не говоря уже о конфискации всей собственности, что оставило бы семью без средств к существованию». Мы проезжали мимо витрины магазина. Мое внимание привлекло симпатичное платье, поэтому я пропустила первую часть следующего предложения Сьюзи. Впрочем, услышав фамилию Вандерхорст, я тотчас же навострила уши. «Извините, что вы сказали о Вандерхорсте?» В моем ухе эхом отозвался тяжелый вздох. «Я сказала, что я также просмотрела и прочла старые записи о заключенных в подземелье Провоста во время британской оккупации в начале 80-х годов 18 века. Эти записи включали показания американских шпионов, которые у них взяли до их казни. Один из них, которому грозила виселица, решил спасти свою шкуру, назвав имена, и упомянул Лоренса Вандерхорста с плантации Галлен-Холл. Вы даже не представляете, как я была взволнована, прочитав это. Ведь в числе моих инсайдеров есть владелица собственности Вандерхорстов». Я хотела сказать ей, что она заблуждается, считая меня инсайдером, но оставила эти мысли при себе. Мой мозг был слишком занят Лоренсом и именем третьего обитателя мавзолея в Галлен-Холле. Я не собиралась сообщать об этом Сьюзи Дорф. «Кстати», — сказала она, — «Лоренс был известен как стойкий лоялист. Он сдавал властям американских шпионов, поэтому его репутация была вполне безупречной. Его так и не арестовали. Поэтому тот заключенный либо придумал что-то, чтобы получить более мягкий приговор, либо назвал не то имя». «Ясно», — медленно сказала я. «Правда, я не совсем понимаю, почему вы звоните по этому поводу мне. Я не особенно увлекаюсь историей. Мы приближались к перекрестку Маркет-стрит и Кинг-стрит, где я должна была покинуть велорикшу. Я перекинула сумочку через плечо и приготовилась завершить разговор. Ребекка Лонга говорила мне другое. Я замерла. Что вы хотите этим сказать? Я тотчас представила себе ее довольную улыбку. Еще бы! Ей, наконец, удалось привлечь мое внимание. Она сказала, что вы, ваша сестра и ваш муж работали с ее зятем, Энтони Лонга, над каким-то делом, которое как-то связано с плантацией Галлин-Холл. Думаю, вы можете догадаться, как я обрадовалась, когда прочитала показания, в которых был упомянут Лоренс Вандерхорст. Обвинитель утверждал, что Лоренс состоял в американской шпионской сети, что стало настоящим ударом, поскольку Вандерхорсты якобы были такими стойкими лоялистами. Они даже разместили у себя в доме британских офицеров. Она умолкла, как будто ожидая, что я соглашусь. Скажу, что я это знаю, или даже удивлюсь. Но я промолчала. Я не была уверена, на чьей она стороне. И не собиралась выдавать ничего, что через Ребекку могло бы просочиться назад к Марку. «В любом случае», — продолжила Сьюзи, «название шпионской сети было потеряно для истории, но я смогла выяснить одну вещь. Для общения друг с другом ее члены использовали в качестве своего символа изображение павлина. В Чарльстонском музее до сих пор можно увидеть несколько восковых печатей на конвертах с тиснением в виде павлина. Но нет никаких данных о том, кто эти письма отправлял. Поэтому члены шпионской сети до сих пор неизвестны. Но семье Лоренса принадлежала единственная на реке Эшли плантация с большой популяцией павлинов». Она подчеркнула это слово. «И мой мозг журналиста не позволяет мне считать это совпадением». «А, по-моему, это совпадение», — бодро заявила я. «Мир полон совпадений». «Странно, что вы так говорите, Мелани, потому что Ребекка сказала мне, будто ваш муж любит повторять, что совпадений не существует». Я сглотнула, надеясь, что она не услышит это в трубке. Возможно, время от времени он говорит нечто подобное. Тем не менее, мы не нашли в нашей цистерне ничего ценного. И я почти ничего не знаю ни об американской революции, ни о маркизе, ни о короле Франции. Поэтому я думаю, вам стоит найти для интервью кого-нибудь еще, если вам нужно что-то пикантное для печати. «Но вы знаете об Элизе Гровнер?» Я ответила не сразу, обдумывая свои следующие слова. Я отлично понимала, если заявить о своем полном невежестве, это лишь подтвердит, что я уклоняюсь от правды. Я знаю, что она была помолвлена с Лоренсом Вандерхорстом, но почему вы думаете, что мне должно быть известно больше? Сьюзи хихикнула, а я стиснула зубы. «Когда я пару недель назад заглянула к вам в кабинет, чтобы узнать, свободны ли вы, там был с детьми ваш прекрасный муж. Так вот, пока он пытался не допустить начала Третьей мировой войны в коляске, он положил на стойку администратора стопку ксерокопий. Мне бросилась в глаза биография Элизы Гровнер, где кто-то услужливо выделил маркером имя Лоренса и слово «шпионская сеть». Если это история, над которой сейчас работает ваш муж, мне не терпится ее прочитать». Несмотря на всех злых духов и мстительных призраков, с которыми я сталкивалась в своей жизни, ничто не внушало мне большего страха, чем эти слова из уст Сьюзи. «Вы говорили об этом Ребекке?» — спросила я как можно небрежнее. «Нет, во всяком случае, пока нет. А вам не хотелось бы, чтобы я это сделала?» Велорикша повернул направо на Маркет-стрит и остановился перед Чарльстон-Плейс. Я подняла палец, мол, еще одну минутку. Я закрыла глаза и тотчас вспомнила лицо Джека, когда он узнал о подлой уловке Марка. Тогда книга Джека была отменена, а книга Марка на ту же тему вышла и пользовалась большим успехом. Я не была уверена, выдержит ли кто-нибудь из нас это во второй раз. «Нет, Сьюзи. Честно говоря, я бы не хотела, чтобы вы рассказали об этом кому бы то ни было, но особенно кому-то с фамилией Лонга». «Не знаю, Мелани, вы слишком многого просите от журналиста, который пытается получить ответы». «Подождите», — сказала я, копаясь в сумочке, в поисках денег, чтобы расплатиться с велорикшей. «Как же хорошо, что эти несколько мгновений дали мне возможность подумать. Прижав к уху телефон, я молча проводила взглядом удалившегося велорикшу. «Мелани, вы здесь?» «Да, я здесь. Какие ответы вы ищете?» «О, я не знаю, скажем так. Эксклюзивный доступ ко всему, что происходит у вас на заднем дворе и к тому, что связано с Галленхоллом. Я знаю, что легендарное сокровище, переданное Лафайету, имеет какое-то отношение к Вандерхорстам, и я хочу первым знать об этом». «Но если никакой связи нет, и ничего не будет найдено ни в цистерне, ни где-либо еще...» «Тогда я хочу взять у вас интервью. Хочу увидеть, как вы разговариваете с мертвыми и рассказать об этом своим читателям. Или включить его в книгу. Кстати, я уже некоторое время работаю над ней. Пишу об интересных жителях Чарльстона прошлого и настоящего. И думаю, что вы идеально подходите. В любом случае, по-моему, доступ к вам был бы справедливой сделкой. Если я пообещаю ничего не рассказывать Ребекке, не так ли?» «Мама!» Я обернулась на звук тонкого голоска. Мое сердце тотчас смягчилось, стоило мне заметить Джей-Джея и Сару в их двойной коляске. Мать толкала их ко мне по тротуару, две пары пухлых ручонок тянулись ко мне. «Послушайте, мне пора. Мы можем поговорить позже?» «Конечно, только не тяните слишком долго, у меня есть крайние сроки, и мне нужно что-то напечатать, чтобы мои читатели уже предвкушали следующий выпуск». Пылая праведным гневом в адрес Сьюзи Дорф, эта особа, почти чужой мне человек, была способна разрушить все, что мне было дорого. Я зашагала к матери и коляске. «У вас большое сердце, Сьюзи». «Просто я пытаюсь сделать мою работу», — сказала она, чуть помолчав. «Между прочим, я тоже не фанат Марка Лонга. Он разорил моего брата, довел до банкротства посредством нечестной сделки. Я знаю, как он действует. И в данном случае я целиком и полностью на стороне вас и вашего мужа. Но у меня есть работа, а газеты нужно продавать». «Мне нужно будет подумать об этом», — сказала я, подходя к коляске и наклонилась, чтобы посмотреть на моих прекрасных малышей. «Непременно. И Мелани?» «Да». «Хочу, чтобы вы знали, что пару вечеров назад я видела Джека в джин-джойнт. Он был один и заказал только имбирный эль. Но он то и дело заглядывал в меню и задавал бармену множество вопросов. И я не думаю, что это было в целях книжного исследования, просто я подумала, что вы должны знать». Что-то похожее на глыбу льда сковало мое сердце. «Но он же ушел, ничего не заказав, верно?» «Верно, ничего». «Спасибо, Сьюзи». «Пожалуйста, до скорого». Звонок закончился, и я немедленно прижалась лицом к мягким щечкам моих детей, вдыхая их запах и ощущая их мягкое дыхание на своем лице. Внезапно меня поглотила непреодолимая потребность спасти Джека, спасти нашу семью. Я найду ответы, даже если мне придется делать это в одиночку. «С тобой все в порядке, Мелли». Заботливый тон матери растрогал меня, на глаза навернулись слезы. Я выпрямилась. «Давай сядем в вестибюле, поговорим, а Джей-Джей и Сара пусть посмотрят на поезд». «Чу-чу-чу!» Завизжал Джей-Джей, размахивая венчиком. Проходившая мимо нас молодая пара заулыбалась. Мы вошли в красивый вестибюль с двойной лестницей, украшенной пышными гирляндами, бантами и гроздями стеклянных украшений. Оба ребенка начали подпрыгивать в коляске, как только мы приблизились к огромной композиции под лестницей. Искусственные заснеженные горы окружали альпийскую деревню, а по рельсам и через горный туннель катил игрушечный поезд. Перед волшебной сценой словно часовые выстроились в ряд пуансеттии, а я почти почувствовала, как у меня упало давление. Еще до того, как у меня родились дети, я всегда считала рождественскую композицию на Чарльстон Плейс этаким волшебством. Я легко представляла, что этот миниатюрный мир домиков с настоящими огнями, этих крошечных, машущих руками людей и карет с открытыми дверями, был реальным. И Джей-Джей, и Сара глядели на него, широко открыв глаза и разинув рты. И я ощутила, как страх, охвативший меня после разговора со Сьюзи, постепенно улетучился. «Что-то случилось?» — спросила меня мать. Я пожала плечами. И да, и нет. Обнаруженная нами информация пока никуда нас не привела. Ни загадка мавзолея, ни четыре слова, над которыми Нола и Коппер бьются каждую свободную минуту. Даже деревяшка, которую Меган нашла в цистерне, ничего не помогла разъяснить. А Джек по понятным причинам расстроен тем, что происходит с планами его издателя в отношении его книги, и еще тем, что без единой зацепки, от которой можно было бы оттолкнуться, он не может взяться за следующую книгу. Вчера Амелия обмолвилась на эту тему. Джек зашел в антикварный магазин своих родителей, чтобы помочь им расставить новинки из их недавней поездки за покупками в Европу на самые выигрышные места в магазине. И сказал, что затрудняется это сделать. Я приподняла брови. Это может быть серьезнее, чем я думала. Я хотела произнести эти слова как беззаботный комментарий, но слишком поздно поняла, что это не так. Обычно Джек расслаблялся и снимал напряжение, переставляя мебель и аксессуары. У него прекрасный вкус и зоркий глаз, и он всегда знал, где поставить этажерки или поместить лишнюю банку для печенья в стиле шунуазри. Но он в течение нескольких недель не передвинул даже пуфик. «Есть еще кое-что», — сказала я. Мне позвонила бабушка. «Да, именно. Она звонит только тогда, когда возникают проблемы. Я знаю. Она что-нибудь сказала?» Я встретилась с мамой взглядом и тотчас ощутила малоприятное чувство, в котором узнала страх и тревогу. Я кивнула. Она назвала имя Джека, как и ты, когда ты коснулась стойки кровати в комнате Нолы. Сразу после того, как ты сказала, предатели заслуживают смерти и того, чтобы гнить в аду. Она нахмурилась. Я бы рада ответить, почему я сказала то или иное, но я ничего не помню. «Неужели Джек снова пьет?» — осторожно спросила она. Я перегнулась через ручку коляски, чтобы поправить большой красный бант в волосах Сары. Нет, по крайней мере, я не видела. Но Сьюзи Дорф сказала, что видела его в джин-джойнт. Он не пил, но, я думаю, было совершенно очевидно, что он хотел выпить. Мать расправила плечи и как будто стала выше и шире, нежели позволяло ее хрупкое тело. «Мы должны сказать твоему отцу. Джек — его поручитель, поэтому было бы логично, что он должен вызвать его на откровенный разговор». Я покачала головой. «Нет, конфронтация с Джеком никогда не работает. Мы определенно можем сказать папе. Возможно, он сможет просто поговорить с ним, но не давить на него. А пока я пытаюсь найти ответы на все эти вопросы о павлинах и шпионской сети, сумея подарить Джеку что-то конкретное для его идеи новой книги, он смог бы найти нового издателя, который издаст его роман так, как он того заслуживает. Я не уверена, что это поможет, Мелли. Джек гордится тем, что он тот еще умник. Он только и делал, что раскапывал и разгадывал забытые тайны прошлого. Вся его карьера была построена на этом, что, в свою очередь, питает его самоуверенность и его эго». Не думаю, что если он получит на блюдечке готовые ответы, ему это поможет. Я ощетинилась. Я всегда терпеть не могла, когда мне говорили, что мне делать, или что мои собственные мыслительные процессы текут в неверном направлении. По словам Софи, это служило доказательством того, что я упряма и слишком независима. Результат моего воспитания. Она также утверждала, что это плохие черты, и мне нужно от них избавиться. Я не была полностью уверена, что согласна с ней, но брак определенно научил меня компромиссу в отношении некоторых вещей, но не этой. Мы говорили о Джеке, человеке, которого я любила почти до безумия, которому, по словам Ребекки, грозила серьезная опасность. Я должна была делать то, что считала в данной ситуации наилучшим. Я смогу позаботиться об этом, мама. Конечно, сможешь, но ты не должна делать это одна. Твой отец, Джейн и я, мы всегда готовы помочь. Тебе просто нужно попросить. При упоминании имени Джейн я вновь ощетинилась. Май, должно быть, заметила это, потому что положила руку мне на рукав. Мелли, ты ведь знаешь, что сестра на твоей стороне, верно? И что мы с твоим отцом одинаково любим вас обеих. Я понимаю, что ее внезапное появление в нашей жизни стало для тебя небольшим потрясением. Но я думаю, что иметь сестру — это хорошо. Мне не нравилось одиночество единственного ребенка. А Джейн такой дружелюбный и любящий человек. Я одарила ее каменным взглядом, и она прекратила рассыпаться в дифирамбах моей сводной сестре. «Я хочу сказать», — продолжила она, «что небольшая ревность с твоей стороны вполне объяснима. Но у вас так много общего и такой потенциал, чтобы стать ближе. Надеюсь, ты это осознаешь и, соответственно, сделаешь шаг вперед. Помни, Мелли, вместе мы сильнее». Все, что она сказала после слова «ревность», мгновенно испарилось. «Я? Ревную?» Мой вынужденный смех прозвучал так странно, что близнецы с опасением на маленьких личиках повернулись ко мне. Мать мерила меня серьезным взглядом, но ничего не сказала. Я схватилась за ручку коляски. «Пойдем посмотрим на елку. Вдруг это подскажет нам идеи Джушинга елок в моем доме для исторического ужина. По-моему, они выглядят слишком жалко». Мы молча прошли вокруг дисплея к огромному дереву. Джей-Джей раскапризничался, потому что мы оставляли поезд позади. Его досада была под стать моей собственной. Неудивительно, ведь моя способность опознать и ухватить то, что я хотела, ускользала от меня. «Мелли», — тихо сказала мать. Я повернулась к ней. «Да, знаю, мы ничего не нашли в столбике кровати, но там точно что-то есть». «Я чувствовала это слишком сильно. Ты сказала Джеку?» Я покачала головой. Не видела необходимости, потому что там ничего не оказалось. «Думаю, тебе нужно сказать ему, вдруг он разгадает эту тайну, потому что там определенно что-то есть». Я уклончиво кивнула и вновь сосредоточила взгляд на елке и сверкающих украшениях, притворившись, будто не замечая неодобрительного взгляда матери, который буквально прожигал меня в том месте, где спала моя совесть.